Здесь у ветров обычаи. Весной заведет ветер с юга, полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полночи в заатственной стране. А осенью приходит день и час. Полудный ветер умолкнет, волю возьмет ветер полуношник, погонит льдину обратно к новой земле. Смены летнего ветра на зимней не жди. Вот, этак с вечера спать завалимся. Ребята, завтра домой непременно, а утро настанет, ветер вчерашний. Опять тебя так подмывает. Коли зверит, стреляй, вей золот в клубок. Женок, невест, с экой добычей в шелк и в бархат одень. До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода. Тогда артель раскололась надвое. 11 зашли на лодью. Мы 11 толкуем свое. Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать. Новый груз припасать. Сей год зима не торопится. Староста нас и клял, и ругал. В последнюю минуту с нами остался. Я клятву давал вас, дураков, охранять. Слово дадено, как пуля стрелена. Твори, Бог, волю свою, вы с меня волю сняли. Те убежали. Мы опять промышляем, барыши считаем. Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судно быть. Таинт про себя-то тревожиться стали. На сдвижение птица улетела. Лебеди, гуси, гагары, все потерялось. Полетели белые мухи, будто саван белый спустился. Тихо припало. Заболели сердца те у нас. Защемило туже да туже. Как-то спросил я, староста, по что ты с лодьи книги снес четьеменей и зимние месяцы? Он бороду погладил. Вдруг да кому, баюнок, на новой земле зимовать доведется? Они нам за книги спасибо скажут. Староста, даль небесная над морем побелела, этот снегов. Нет, дитя, от льдины. И ласково так печально поглядел мне в глаза. А ты ладь, ладь, гуслите. Ежели не на корабле, так на песни твоей поедем. Ночевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожидания на заре пошел я к морю глядеть корабля. Иду и чувствую, что холодно, что ветер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щек подставил, а ветер-то норд-ост. Полуночник. Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился, вылез на глядень. И море увидел белое такое. Лед, сколько глазом достать, все лед. Льдины, что гробы белые, и лезут они на берег, и стонут, и гремят, жмет их полуночник-то. Воротился, сказываю, только ахнули. Месяц, ждавший, с тоски порвались, а каково будет 9 месяцев ждать?